К сожалению, подобные случаи нечасто попадают в поле зрения врачей. Вызывает недоумение точка зрения некоторых сексопатологов, которые рекомендуют такой обман. Ни к чему хорошему он не приводит, а обманщица живет в аду. Ведь фактически она подвергается насилию, точнее чувствует себя изнасилованной 2-3 раза в неделю. Есть от чего сойти с ума. Болезнь становится выгодной, ибо избавляет от насилия. В третьем рву 8-го круга мучаются торговцы святынями, а также грешные священники. Наверное, туда попал бы и партаппарат. А вот описание их мук. «Из каждой ямы грешник шевелил торчащими по голени ногами, а туловищем в камень уходил, у всех огонь струился под ступнями, все так брыкались, что крепчайший жгут порвался бы». В четвертом рву находятся прорицатели, в пятом — взяточники, мздоимцы, в шестом — лицемеры, в седьмом — воры, в восьмом — лукавые советчики. Кстати, там Данте встретил Одиссея. Я бы туда, а может быть и куда похуже, заодно поместил бы и те, кто за советами обращается, провоцируя тем самым лукавых советчиков. Принимайте жизненно важные решения сами или обращайтесь за помощью к профессионалам. В 9-м рву зачинщики раздора, в 10-м поддельщики людей и фальшивомонетчики. Кто хочет узнать об их муках, может сам прочитать Божественную комедию. Я только хочу сказать несколько слов о советах и советчиках. Врачу довольно часто приходится давать советы больным, и не только по медицинским вопросам. К сожалению, многие мои коллеги дают советы, к которым больные на свою собственную беду и беду докторов прислушиваются. Получается не так, как следует, а обвиняют потом медицинский корпус. В других работах я довольно подробно обосновываю тезис, согласно которому давать советы не следует, и даже вывел правило: квалификация психотерапевта обратно пропорциональна количеству даваемых советов. Ведь наша задача — научить пациента самостоятельно принимать решения. Есть два вопроса, на которые должен ответить сам человек: кем быть и с кем быть. Между тем, в грех давать советы впадают очень многие. Я хочу предостеречь их. Не верите мне? Прочитайте Данте. И, наконец, 9-й круг, в котором мучаются предатели. В свое время я написал статью, где показал практическую важность этой проблемы. Приведу ее здесь небольшими купюрами.